Лишь под утро, когда часы на ее столике пропели забавную песенку о том, что ранний подъем полезен всем зверятам, она сказала: «Мне было хорошо с вами, Крайнов, но это больше никогда не повторится. Забудьте обо всем, что между нами произошло». «Между прочим, кроме фамилии, у меня есть еще и имя. Меня зовут Игорем. Забыть я все равно не смогу. А что касается повторения, завтра после посадки я покину корабль и, скорее всего, обратно уже не вернусь». По-моему, только после этой фразы она наконец поняла, насколько серьезно все, что я ей рассказал до того, как мы очутились в ее каюте. «Мне трудно называть тебя по имени. Моего погибшего на Литране мужа тоже звали Игорем. Прости, я не знал». «Ничего, прошло уже больше года, боль притупилась, и все равно мне кажется, что он вернется. Наверное, потому что я не смогла его похоронить, я не могу представить его мертвым». Она сбросила с себя простыню и встала, совершенно не стесняясь своего обнаженного тела. Мне было приятно наблюдать за ее медленными, неторопливыми движениями, за тем, как набрасывает она прозрачный халатик и включает кофейный автомат. В этом не было уже ничего сексуального, только сожаление о том, что эта женщина никогда не будет принадлежать мне до конца, и эта ночь уже не повторится. Судьба не оставила мне времени для того, чтобы изменить ее отношение ко мне. Наверное, в ее памяти я навсегда останусь случайным мужчиной, ворвавшимся в каюту, доставившим неожиданное удовольствие и навсегда исчезнувшим из ее жизни. Словно услышав мои мысли, она сказала, протягивая мне чашечку с синтетическим кофе: «Мне бы не хотелось, чтобы вы тоже превратились в призрак, Крайнов. Если я смогу помочь хоть чем-то, я это сделаю. Может быть, вам все же удастся вернуться и вновь нарушить все запреты». Дурное предчувствие не покидало меня весь вечер перед назначенным капитаном на 8 всеобщим сбором. Что-то я сделал не так, чего-то не учел и стал теперь невольным пленником лавины событий, которые сам же и вызвал к жизни. Прежде всего это касалось оружия. Павловский наотрез отказался мне его выдать, ссылаясь на параграфы космического устава. И я в конце концов перестал на этом настаивать, резонно предположив, что в предстоящем поединке вовсе не оружие будет играть решающую роль. Но, как показали дальнейшие события, в этом я ошибся. Я вошел в зал чуть позже, чем следовало, вместе с последними припозднившимися членами команды, и, стараясь быть незаметнее, занял свободное место в последнем ряду. Капитан уже стоял у стола в центре зала и недовольно обводил взглядом ряды своей аудитории. Часы показывали без 8:02, и по растерянному взгляду капитана было видно, что он не совсем понимает, для чего собрал здесь всю команду и что ему теперь с ней делать. Пора было начинать. Мой выход. Я заранее ввел в компьютер нужную программу. В зале зазвучала тихая музыка, свет померк, и в полумраке раздался голос всеми любимой актрисы видеорамы. «Вы собрались здесь, чтобы отдохнуть. Вы устали. У вас был очень трудный день. Отрешитесь от всех забот, расслабьтесь и слушайте музыку». Музыка была не совсем обычной. В ней скрыто звучал ритм головного мозга спящего человека. И слышались замедленные удары сердца. Этот прием, разработанный столетия назад, действовал безотказно и поныне. Дальше все зависело от излучателя, лежавшего у меня в кармане и связанного специальной линией с центральным компьютером корабля. Для того, чтобы загипнотизировать одного или двух человек, подготовленных к гипнозу предварительным приемом блокиратора, мне не нужны были большие мощности. Но в зале их было 40, а такой массовый гипноз – задача не из легких. Чем больше людей, тем труднее подчинить своей воле всех одновременно. «Какого черта? Что здесь происходит?» – донесся совершенно трезвый голос из первых рядов. К сожалению, я не рассмотрел того, кто это сказал, и не мог отвлекаться. Наступила самая ответственная фаза. Я почувствовал, что контроль над всеми присутствующими в зале установлен, и сразу же произнес неожиданную для них команду: «Всем встать, а затем лечь на пол».